Глава 79. Иосиф Гайден уже привык подчиняться внезапным решениям своей подруги. Но более предусмотрительный и спокойный, чем Консуэла, он догнал ее лишь после того, как сбегал в дом за дорожной котомкой, нотами, а главное за скрипкой, источником существования, утешительницы и веселой спутницы их путешествия. Кариллу положили на обычную в немецких харчевнях скверную кровать, такую короткую, что либо голова, либо ноги должны были торчать наружу. К несчастью, в этой жалкой лачуге не было женщин. Хозяйка ушла на богомолье за 6 лье, а служанка погнала корову на пастбище. Дома были старик и мальчик. Скорее испуганные, чем обрадованные прибытием столь богатой путешественницы, они всецело предоставили свой домашний очаг в распоряжение приезжих, не думая о вознаграждении, которое могли за это получить. Старик был глух. Пришлось ребенку отправиться за повивальной бабкой в соседнюю деревню, отстоявшую чуть ли не на целое лье. Форейтеры гораздо больше беспокоились о своих лошадях, которых нечем было накормить, чем о путешественнице. И последняя, предоставленная попечением горничной, окончательно потерявшей голову и кричавшей почти так же громко, как ее госпожа, оглашала воздух воплями, напоминавшими скорее рычание львицы, чем стоны женщины. Консуэла, охваченная ужасом и состраданием, решила не покидать несчастную. «Иосиф», — сказала она своему товарищу, — «вернись к канонику, хотя бы тебе и пришлось встретить там плохой прием. Не следует быть гордым, когда просишь за других. Скажи ему, что сюда нужно прислать белья, бульона, крепкого вина, матрацы, одеяло, словом, все необходимое больному человеку. Поговори с ним мягко, но решительно, и обещай, если понадобится, что мы придем к нему играть и петь, лишь бы он оказал помощь этой женщине». Иосиф отправился обратно, а бедной Консуэло пришлось быть невольной свидетельницей отвратительной сцены. Когда женщина, без веры и сердца, богохульствуя и проклиная, переносит священные муки материнства. Целомудренная и благочестивая девушка содрогалась, видя эти муки, которые ничто не могло смягчить, ибо вместо святой радости и набожного упования сердце Кариллы было полно злобы и горечи. Она, не переставая, проклинала свою судьбу, путешествие, каноника с его домоправительницей и даже ребенка, которого собиралась произвести на свет. Она была так груба со своей горничной, что у той все валилось из рук. Наконец, совсем выйдя из себя, Карилла крикнула ей: «Ну, погоди, я также буду за тобой ухаживать, когда придет твой черед! Ведь я прекрасно знаю, что ты тоже беременна, и отправлю тебя рожать в больницу! Прочь с глаз моих! Ты только мешаешь мне и раздражаешь меня!» София в ярости и отчаянии со слезами выбежала из комнаты. А Консуэла, оставшись наедине с возлюбленной Анзалетто и Дзюстиньяни, попыталась ее успокоить и облегчить ее страдания. Неистовствуя и испытывая адские муки, Карилла все же сохранила какое-то звериное мужество, дикую силу, в которых сказывалась вся нечестивость ее пылкой здоровой натуры. Когда боли на минуту отпускали ее, она снова делалась бодрой и даже веселой. «Черт возьми!» — обратилась она вдруг к Консуэло, совершенно не узнавая ее, так как прежде видела ее только издали или на сцене в костюмах, совсем не похожих на тот, который был на ней теперь. «Вот так приключение! А ведь многие не поверят мне, когда я расскажу, что родила в кабаке с таким доктором, как ты. Ты похож на цыганенка со своей смуглой мордочкой и большущими черными глазами. Кто ты? Откуда ты взялся? Как здесь очутился? И почему ухаживаешь за мной? Ах, нет, не отвечай мне, я все равно не услышу, уж слишком я страдаю. Ах, я несчастная! Только бы не умереть! О, нет, я не умру. Не хочу умирать. Цыганенок, ты ведь не бросишь меня? Не уходи, не уходи. Не дай мне умереть, слышишь?» И вновь возобновлялись вопли, прерываемые новыми богохульствами. «Проклятый ребенок!» — кричала она. «Так и вырвала бы тебя из утробы и швырнула подальше!» «Ух, нет, не говорите так!» — воскликнула вся, похолодев от ужаса, Консуэла. «Вы будете матерью, будете счастливы, и когда увидите своего ребенка, не пожалеете, что страдали!» «Я?» — проговорила с циничным хладнокровием Карилла. «Ты воображаешь, что я буду любить этого ребенка? Ах, как ты ошибаешься! Великое счастье быть матерью, нечего сказать. Как будто я не знаю, что это значит. Страдать, рожая, работать, чтобы кормить этих несчастных, непризнаваемых отцами, Видеть, как сами они страдают, не знать, что с ними делать, страдать, бросая их. Ведь в конце-то концов все-таки их любишь. Но этого я любить не буду, клянусь Богом. Я буду ненавидеть его, как ненавижу его отца. Но внешнее горькое безразличие Кариллы не выдержало все возрастающих страданий. И она закричала в порыве неистовой злобы, вызываемой у женщины жестокими муками. «Ах, проклятый! Да будь он трижды проклят, отец этого ребенка!» Она задыхалась и, испуская нечленораздельные крики, разорвала в клочки косынку, которая прикрывала ее пышную грудь, клокотавшую от муки и злости. Схватив за руку Консуэла и от боли судорожно впившись в нее ногтями, она не прокричала, а скорее прорычала. «Да будь он проклят, проклят, проклят! Подлый, бесчестный Анзалетто!» В эту минуту вернулась София и четверть часа спустя, умудрившись принять у своей госпожи ребенка, бросила на колени Консуэла первую попавшуюся тряпку из театрального гардероба, выхваченную из наспех открытого сундука. Это был бутафорский плащ из выцветшего атласа, отделанный мишурной бахромой. В эту импровизированную пеленку благородная целомудренная невеста Альберта завернула дитя Анзалетто и Кариллы. «Ну, сеньора, успокойтесь», — проговорила с искренней добротой бедная горничная. «Родили вы благополучно, и у вас хорошенькая маленькая дочка». «Девочка или мальчик, мне все равно, но я больше не страдаю», — ответила Карилла, приподнимаясь на локти и даже не глядя на ребенка. «Подай мне большой стакан вина». Иосиф как раз принес от каноника вина, и притом самого лучшего. Каноник великодушно исполнил просьбу Консуэла, и вскоре у больной было в изобилии все, что нужно в таких случаях. Карилла твердой рукой подняла поданный ей серебряный кубок и осушила его, словно завзятая маркетантка. Затем, откинувшись на мягкие подушки каноника, заснула с глубокой беспечностью, присущей железному организму и ледяной душе. Пока она спала, ребенка как следует запеленали, а Консуэла сходила на соседний луг за овцой, которая и стала первой кормилицей новорожденной. Когда мать проснулась, она велела Софии помочь ей приподняться и, выпив еще стакан вина, на минуту задумалась. Консуэла, держа на руках дитя, ждала пробуждения материнской нежности. Но у Кариллы было на уме совсем иное. Взяв «до», она с серьезным видом пропела до-мажорную гамму в две октавы и захлопала в ладоши. «Браво, Карилла!» — воскликнула она. «Голос у тебя ничуть не пострадал. Можешь рожать детей, сколько тебе заблагорассудится». Затем она расхохоталась, поцеловала Софию и, сняв со своей руки бриллиантовое кольцо, надела ей на палец. «Это чтоб утешить тебя за брань, которой я тебя осыпала», — сказала она. «А где моя маленькая обезьянка?» «Ах, бог мой!» — воскликнула она, взглянув на ребенка. «Она блондинка, она на него похожа. Но тем хуже для нее, горе ей. Не распаковывай столько сундуков, София, о чем ты думаешь? Неужели ты вообразила, что я здесь останусь? Как бы не так. Ты дура и не знаешь, что такое жизнь. Я намерена завтра же пуститься в путь». «Ах, цыганенок, ты держишь ребенка совсем как женщина. Сколько тебе дать за заботы обо мне и за труды? Знаешь, София, мне никогда не служили лучше. Никогда так хорошо за мной не ухаживали. Ты, значит, из Венеции, дружочек? Приходилось тебе слышать мое пение?» Консуэла ничего не ответила. Да, впрочем, ее все равно не стали бы слушать. Карилла внушала ей отвращение. Она передала ребенка только что возвратившейся служанке кабачка, которая казалась славной женщиной. Затем позвала Иосифа, и они вместе вернулись в монастырскую усадьбу. «Я не давал обещания канонику привести вас к нему», — сказал по дороге Иосиф. «Кажется, он сконфужен своим поведением, хотя старался быть любезным и даже веселым. При всем своем эгоизме он не злой человек и выказал искреннюю радость, посылая Карилле все, что могло ей понадобиться». «На свете столько черствых и скверных людей», — ответила Консуэла, «что слабые духом должны внушать скорее жалость, чем отвращение. Я хочу загладить перед бедным каноником свои дерзкие слова. И так как Карилла не умерла, и, как говорится, мать и дитя чувствуют себя хорошо, а наш каноник способствовал этому сколько мог, не подвергая опасности свой драгоценный бенефиций, я хочу отблагодарить его. К тому же у меня есть свои причины остаться здесь до отъезда Кариллы. О них я скажу тебе завтра. Оказалось, что Бригитта ушла на соседнюю ферму, и Консуэла, приготовившаяся смело выступить против этого Цербера, очень обрадовалась, что их встретил добрый, услужливый Андреас. «Пожалуйста, пожалуйста, друзья мои!» — воскликнул он, провожая их в покое своего хозяина. «Господин каноник в ужасной меланхолии. Он почти ничего не кушал за завтраком и три раза просыпался во время полуденного отдыха. Сегодня у него было два больших огорчения. Погибла его лучшая волкомерия, и он потерял надежду послушать музыку. К счастью, вы вернулись, и значит, одним огорчением стало меньше». «Над кем он насмехается? Над нами или над своим хозяином?» — спросила Консуэла Иосифа. «И над ним, и над нами», — ответил Гайден. «Только бы каноник не сердился на нас, и мы тогда приятно проведем время». Каноник не только на них не сердился, но, напротив, встретил их с распростертыми объятиями. Настоял, чтобы они позавтракали, и потом вместе с ними уселся за клавесин. Консуэла научила его постичь и оценить дивные прелюдии великого Баха. А чтобы окончательно привести его в хорошее расположение духа, пропела лучшие вещи своего репертуара, не меняя голоса и не особенно беспокоясь о том, что каноник может догадаться о ее поле и возрасте. Он, видимо, предпочитал ни о чем не догадываться и с наслаждением упивался тем, что слышал. Он и в самом деле был страстным любителем музыки, и в его восторге было столько непосредственной искренности, что Консуэла невольно почувствовала себя растроганной. «Ах, дорогое дитя, благородное дитя, счастливое дитя!» — восклицал добряк со слезами на глазах. — Ты превратил сегодняшний день в счастливейший день моей жизни. Но что будет со мной теперь? Нет, у меня не хватит сил перенести утрату такого счастья, и я зачахну от тоски. Больше я не смогу заниматься музыкой. В душе моей останется жить идеал, и я все время буду сожалеть о нем. И ничто больше не будет мне мило, даже мои цветы. И совершенно напрасно, господин каноник, — ответила Консуэла. — Ваши цветы поют лучше меня. — Что ты говоришь, мои цветы поют? Я никогда не слышал. — Да, потому что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром слушал их, постиг их тайну, уловил их мелодию. — Странное ты дитя, необыкновенное! — воскликнул каноник, отечески целомудренно лаская темные кудри Консуэлы. — Ты одет бедняком, а достоин всяческого поклонения. Но скажи мне, кто ты? Где научился ты тому, что знаешь? Случай, природа, господин каноник. Ах, ты обманываешь меня! С лукавым видом сказал каноник, у которого всегда было наготове шутливое словцо. Ты, наверное, сын какого-нибудь Кафарелли или Фаринелли. Но послушайте, дети мои! Внезапно оживившись, самым серьезным тоном прибавил он. Я не хочу расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас, оставайтесь со мной. У меня есть состояние, я поделюсь им с вами. Я стану для вас тем, чем был Гравина для Метастазио. Это будет моим счастьем, моей славой. Свяжите свою судьбу с моею. Для этого вам надо только принять младший монашеский чин. Я выхлопочу вам хорошие бенефиции, а после моей смерти вам останутся от меня в наследство недурные сбереженица, которые я вовсе не намерен оставлять этой злючке Бригитте». В то время как каноник говорил, вдруг вошла Бригитта и услышала его последние слова. «А я не намерена дольше служить вам!» — визгливо закричала она, плача от ярости. «Довольно я жертвовала своей молодостью и своей репутацией неблагодарному хозяину!» «Твоей репутацией и твоей молодостью?» — насмешливо перебил ее каноник, немало не смутившись. «Ну ты себе льстишь, милая старушка. Твоя молодость оберегает твою репутацию». «Да-да, издевайтесь!» — возразила она. «Но приготовьтесь распроститься со мной. Я сию же минуту покину дом, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Хотела я помешать вам делать безрассудство, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, да вижу, что все это ни к чему. Ваша бесхарактерность и несчастливая звезда ведут вас к погибели. И первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что того и гляди оберут вас. Давным-давно каноник Герберт зовет меня к себе служить и предлагает условия гораздо лучше ваших. Я устал от всего, что здесь вижу. Дайте мне расчет. Я больше ни одной ночи не проведу под вашей кровлей». «Так вот до чего дошло дело», — спокойно проговорил каноник. «Ну хорошо, Бригитта, ты доставишь мне большое удовольствие, если только не передумаешь. Я никогда никого не выгонял, и мне кажется, служи у меня сам дьявол, я не выставил бы его за дверь, настолько я добродушен. Но если бы дьявол пожелал расстаться со мной, я пожелал бы ему доброго пути и отслужил бы молебен после его ухода. Ступай же, укладывай свои вещи, Бригитта. Что до твоего расчета, то, милая моя, произведи его сама. Бери все, что пожелаешь, все, чем я владею, только поскорее убирайся отсюда». «Ах, господин каноник», — проговорил Гайден, взволнованный этой домашней сценой, — «вы еще пожалеете о старой служанке, ведь она, как видно, очень привязана к вам». «Она привязана к моему бенефицию», — ответил каноник, — «а я буду жалеть только о ее кофе». «Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин каноник», — твердо заявила строгая Консуэла. «И хорошо сделаете. А ты, Иосиф, молчи и ничего не говори в ее защиту. Я все ей скажу в лицо, потому что все это правда. Она злая и вредит своему хозяину. Сам он добрый человек. Природа сотворила его благородным и великодушным. А эта женщина делает его эгоистом. Она подавляет добрые порывы его души, и если он оставит ее у себя, то станет таким же черствым, таким же бесчеловечным, как она. Простите, господин каноник, что я так говорю с вами. Вы столько заставили меня петь и привели меня своим восторгом в такое возбужденное состояние, что я, быть может, не вполне владею собой, и если чувствую сейчас что-то вроде опьянения, то это ваша вина. Но знайте, что человек в порыве такого вдохновения всегда говорит правду, ибо вдохновение это благородно и будет в нас лучшие чувства. В такие минуты то, что на сердце, то и на устах, и сейчас с вами говорит мое сердце. Когда же я успокоюсь, то стану более почтительным, но менее искренним. Поверьте, я не гонюсь за вашим состоянием, я вовсе не желаю его, не нуждаюсь в нем. Когда я захочу, у меня будет больше вашего. А жизнь артиста подвергнута стольким случайностям, что, пожалуй, вы меня еще переживете, и, быть может, я впишу вас в свое завещание в благодарность за то, что вы хотели составить свое в мою пользу. Завтра мы уходим, и, может, статься, больше никогда с вами не увидимся. Но мы уйдем с сердцем, переполненным радостью, уважением, почтением и благодарностью к вам, если вы рассчитаете госпожу Бригитту, у которой я прошу извинения за мой образ мыслей». Консуэла говорила с таким жаром, искренность и прямота так ярко отражались на ее лице, что слова ее поразили каноника словно молния. «Уходи, Бригитта!» — сказал он домоправительнице с важным и решительным видом. «Истина глаголит устами младенцев, а душа этого младенца полна благородства. Уходи, ибо сегодня утром ты заставила меня совершить дурной поступок и толкала бы меня на подобные и в дальнейшем. Ведь я слаб и подчас труслив. Уходи, ибо ты делаешь меня несчастным, а это не послужит твоему спасению. Уходи», — прибавил он, улыбаясь, «ибо ты стала пережаривать мой кофе, а все сливки, в которые ты суешь свой нос, скисают». Последний упрек оказался для Бригитты чувствительней всех других. Уязвленная в самое больное место, самолюбивая старуха лишилась языка. Она выпрямилась, кинула на каноника взгляд, исполненный сострадания, почти презрения, и удалилась с видом театральной королевы. 2 часа спустя эта свергнутая королева покинула усадьбу, предварительно немножко обобрав ее. Каноник сделал вид, что ничего не заметил, и по блаженному выражению его лица Гайден понял, что Консуэла оказала ему истинную услугу. Для того, чтобы каноник не испытал ни малейшего сожаления, юная артистка сама приготовила ему за обедом кофе по венецианскому способу, как хорошо известно лучшему в мире. Андреас тотчас же стал под ее руководством изучать это искусство, и каноник объявил, что в жизни своей не пробовал кофе вкуснее. После обеда снова занимались музыкой, послав предварительно справиться о здоровье Кариллы, которая, как доложили, уже сидела в кресле, присланном ей каноником. Чудесным вечером при луне они гуляли в саду. Каноник, опираясь на руку Консуэла, не переставал уговаривать ее принять монашеский чин и стать его приемным сыном. «Берегитесь», — сказал ей Иосиф, когда они вернулись к себе. «Этот добрый каноник не на шутку увлекся вами». «В дороге ничем не надо смущаться», — отвечала она. «Я также не стану аббатом, как не стала трубачом. Господин мэр, граф Годец и каноник — все они просчитались».